Как измерили окружность Земли? Эратосфен, математик и географ, живший в III веке до нашей эры, очень точно измерил окружность Земли. Он наблюдал за солнечным светом в двух соседних городах. В одном из них, в Сиене, в день летнего солнцестояния, солнце в полдень находилось ровно перпендикулярно Земле. Предметы даже не отбрасывали тень. В то же время в другом городе, Александрия, что находился севернее, в тот же день предметы отбрасывали тень. Математик нашел разницу в угле наклона солнечных лучей между Александрией и Сиеной. Она была равна примерно 7,2 градуса. Также Эратосфен знал, что расстояние между этими двумя городами примерно 800 километров. Так как полный круг — это 360 градусов, то необходимо разделить 360 на 7,2. Получается 50. Так мы узнаем, что таких кусков по 800 километров должно быть 50. Получается, периметр окружности Земли 800 умножить на 50 равно 40 тысяч километров. Этот впечатляющий расчет дал очень точное представление об окружности Земли, которая, как сейчас известно, составляет ровно 40 тысяч 75 километров. «Физика, господа!» — Михаил Геннадьевич довольно цокнул языком. «И никакой магии!»